С дружным шорохом и топотом огромная толпа расступилась, образовав широкий круг. Барст, указывая своей булавой на Рорана, сказал: «Гальбаторикс говорил мне о тебе, лишённый молота, и советовал переломать тебе все кости, прежде чем окончательно убить». «А что если это я переломаю тебе все кости?» – ответил Роран. «Пора!» И он изо всех сил постарался передать эту мысль эльфам, надеясь, что их заклинатели сумеют её прочесть и сделают то, что обещали. Барст нахмурился и хотел что-то сказать. Но тут в воздухе что-то громко просвистело, и 6 каменных снарядов, пущенных из катапульт, каждый размером с добрый бочонок, пролетели, вращаясь над крышами домов. Следом за камнями просвистели ещё 6 дротиков. 5 камней угодили точно в Барста, 6-й пролетел мимо цели и грохнулся на площадь точно валун, скатившийся с горы в воду, подминая и людей, и гномов. Камни продолжали лететь в Барста, с треском ударяясь о невидимую магическую защиту и разлетаясь на множество острых осколков. Роран присел, прикрываясь щитом, и чуть не упал, когда такой осколок размером с кулак силой врезался ему в щит. Дротики, правда, до цели не долетали. Таяли в воздухе, вспыхивая жёлтым пламенем в клубах пыли, окутывавших то место, где стоял Барст. Потом камни взрываться перестали. И Роран, выглянув из-за щита, увидел, что Барст лежит на спине, заваленный обломками камней, и его булава валяется рядом. «Взять его!» – взревел Роран и ринулся вперёд. Многие из собравшихся на площади варденов тоже бросились к Барсту. Но солдаты оказали им яростное сопротивление, и оба войска вновь с диким рёвом и криком сошлись в рукопашной, пылая отчаянным гневом. Как раз в этот момент из боковой улицы вынырнул Джормундур с отрядом из 100 человек, которых успел собрать после предыдущей схватки. Они помогли сдержать натиск солдат, пока Роран и его помощники были заняты Барстом. С противоположной стороны площади из-за домов выскочили Наргардсвок и ещё 6 куллов. Их тяжёлые шаги гулко раздавались на притихшей площади, и все, и солдаты, и вардены, бросались в рассыпную, стараясь не попадаться этим рогатым существам на пути. Затем на площадь, откуда ни возьмись, высыпали 10 котов-оборотней, в основном в зверином обличье, и, смешавшись с толпой, со скаленными зубами стали пробираться к тому месту, где лежал Барст. Барст как раз начинал шевелиться, когда Роран подбежал к нему. Ухватившись за древко обеими руками, Роран с силой ударил его копьём в шею. Но остриё остановилось в футе от него. И от удара о невидимую преграду согнулось и треснуло, словно налетев на гранитную глыбу. Роран выругался, но продолжал наносить удары, стараясь не дать Элдунари, спрятанным под нагрудной пластиной Барста, обрести прежнюю силу. Барст застонал. «Скорей!» – взревел Роран, оглядываясь на урголов. Когда те подбежали ближе, он отскочил в сторону, обеспечивая им как можно больше свободы для действий. Коллы принялись молотить Барста своими дубинками, по очереди нанося ему чудовищные удары. Но магическая защита сдерживала даже их натиск. Впрочем, это коллов не останавливало, и они продолжали дубасить Барста. Коты-оборотни и эльфы собрались вокруг Рорана. У них за спиной его воины и те, кого привёл с собой Джермундур, продолжали сдерживать напор солдат. А Рорану уже начинало казаться, что им так и не удастся разрушить магическую защиту Барста. Но тут один из куллов издал торжествующий вопль. И Роран увидел, что его топор пробил таки нагрудную пластину Барста и застрял в ней. «Ещё удар!» – заорал Роран. «Давай, убей его!» Кул снова замахнулся топором. И в эту минуту Наргардсвок с размаху опустил окованную железом дубинку на голову Барсту. Роран, собственно, увидел лишь мелькнувшую дубинку, а потом услышал глухой удар. Дубинка ударила по щиту Барста, которым тот успел прикрыться. «Чёрт побери!» – Прежде чем урголы смогли вновь броситься в атаку, Барст успел перекатиться на живот и рубануть по правому колену одного из куллов. Тот взревел от боли, отскочил назад и как бы разорвал плотное кольцо куллов, обступивших Барста. Но к урголам тут же присоединились двое эльфов, вновь окружив врага. И Рорану даже показалось, что им вот-вот удастся его скрутить. И вдруг один из эльфов, это была эльфийка, взлетел в воздух со свернутой под странным углом шеи. А один из куллов рухнул на бок, что-то крича на своем языке. Из его левого предплечья торчал острый обломок кости. Затем злобно зарычал Наргарцвок и отскочил в сторону. В боку у него была дыра размером с кулак. И оттуда ручьем лилась кровь. «Нет!» – подумал Роран холодея. «Это не может так закончиться! Я этого не допущу!» С криком он бросился вперед, проскользнув между двумя урголами-гигантами, и едва успел разглядеть Барста, окровавленного и разъяренного, со щитом в одной руке и мечом в другой, когда тот, взмахнув щитом, ударил им Рорана в левый бок. У Рорана перехватило дыхание, небо и земля завертелись перед глазами, и последнее, что он почувствовал, как его голова в шлеме с силой ударилась об улыжную мостовую. Земля под ним продолжала двигаться, даже когда сам он, откатившись в сторону, остановился. Несколько мгновений он полежал, тщетно пытаясь вздохнуть. Потом, наконец, ему это удалось, и он, набрав в легкие воздуха, подумал, что никогда еще не испытывал большего наслаждения. И почти сразу тело его пронзила такая боль, что он невольно взвыл. Левая его рука совершенно онемела, а прочие мышцы и сухожилия буквально во всем теле горели от невыносимой боли. Он попытался заставить себя встать, но снова упал, уже на живот. Слишком сильная оказалась боль, слишком сильно кружилась голова. Перед носом он видел осколок желтоватого камня, пронизанный кольцевидными вкраплениями красного агата. Некоторое время он тупо смотрел на этот камень, задыхаясь и без конца повторяя про себя одно и то же. «Я должен встать! Должен встать! Должен встать!» Потом предпринял еще одну попытку. Но левая рука действовать отказывалась, и ему пришлось опираться только на правую. Однако он все же сумел подтянуть под себя ноги и медленно подняться. Его била дрожь, он не мог нормально дышать и делал лишь крошечные поверхностные вздохи. Выпрямившись, Роран ощутил жуткую боль в левом плече. Казалось, в сустав ему воткнули раскаленный до красна нож. Плечо было вывихнуто, а от щита, прикрепленного к левой руке, вообще ничего не осталось, кроме осколка доски, по-прежнему державшегося на ременной петле. Роран повернулся, ища глазами Барста. Тот находился в 30 шагах от него, почти невидимый под сворой котов-оборотней, яростно рвавших его когтями и зубами. Довольный тем, что коты еще хотя бы на несколько секунд полностью отвлекут внимание Барста, Роран решил заняться вывихнутым плечом. Хотя и не сразу, ему все же удалось вспомнить, чему мать учила его в раннем детстве. Отшвырнув жалкие остатки своего щита, он пробормотал, словно повторяя вслух ее указания. «Сожми кулак» и сжал левую руку в кулак. «А теперь согни руку так, чтобы кулак смотрел вперед». И это он ухитрился сделать, хотя больно было ужасно. «Теперь как бы выверни руку наружу, от себя». Роран пронзительно вскрикнул, выругался, в плече что-то хрустнуло. Мышцы и сухожилия натянулись так, словно вот-вот порвутся. Но он все продолжал выворачивать руку, сжимая кулак, и через несколько секунд плечо с треском встало на место. Облегчение наступило моментально. Во всем теле по-прежнему чувствовалась боль, особенно в нижней части спины и ребер. Но Роран, по крайней мере, снова мог пользоваться рукой, не теряя сознания от боли. И он снова посмотрел в сторону Барста. И увидел такое, что у него снова перехватило дыхание, а к горлу подступила тошнота. Барст стоял в кольце мертвых котов-оборотней, Кровь стекала с его зазубренной и сломанной нагрудной пластины. Булава, которую он, видно, успел подобрать, была вся облеплена комками окровавленной шерсти. Лицо Барста покрывали глубокие царапины. Правый рукав в кольчуге был оторван. Но в остальном он казался целым и невредимым. Немногие оставшиеся в живых коты вели себя осторожно и старались к нему не приближаться. Рорану даже показалось, что они вот-вот развернутся и побегут прочь. За спиной у Барста лежали тела Кулла и эльфов, с которыми он сражался до этого. Все воины Рорана, похоже, куда-то исчезли. Потому что вокруг он видел только солдат Империи в алых туниках, которым не терпелось узнать, чем закончится это сражение. «Застрелите его!» – крикнул Роран, но его, похоже, никто не услышал. Барст, однако, его заметил и стал неторопливо к нему приближаться. «Ну что, лишённый молота?» – проревел он. «Ты мне головой за это ответишь!» Роран, заметив на земле чьё-то копье, быстро наклонился и поднял его. И тут же всё поплыло у него перед глазами. Но он не сдавался. «Посмотрим, как у тебя это получится!» Крикнул он в ответ, но голос его прозвучал глухо, а в голове крутились лишь мысли о Катрине и их будущем ребёнке. Затем один из котов-оборотней, в данный момент он принял обличье маленькой седоволосой женщины ростом Рорану по локоть, выбежал вперёд и ударил Барста кинжалом в бедро, нанеся ему глубокую резаную рану. Барст зарычал и резко повернулся к коту, но тот уже отскочил, злобно шипя. Барст выждал несколько секунд, чтобы убедиться, что кот, а может и разъярённая старуха, не кинется на него снова, и продолжил своё неторопливое шествие в сторону Рорана. Теперь он сильно прихрамывал. Ему мешала только что нанесённая рана, из которой сильно текла кровь. Роран облизнул губы, не в силах отвести взгляд от приближающегося к нему врага. У него было только одно копье, не было даже щита. Он не мог убежать, не мог надеяться, что окажется столь же силён, как его противник. И не было рядом с ним никого, кто мог бы ему помочь. Ситуация была совершенно безнадёжная, но Роран по-прежнему не желал признавать поражение. Однажды он уже сдался. Но больше такого допускать был не намерен, даже если разум станет твердить ему, что гибель неизбежна. Барст бросился на него, и Роран ударил его острием копья в правое колено в отчаянной надежде, что ему вдруг повезет, и он сумеет как-то обездвижить противника. Но Барст по-прежнему был неуязвим. Отразив удар копья булавой, он замахнулся ею на Рорана, и тот, заранее предполагая, что так и будет, успел всё же, хоть и с трудом переставляя ноги, отшатнуться. Булава, точно мощный порыв ветра, просвистела в каком-то дюйме от его щеки. А Барст мрачно оскалился и собрался уже нанести следующий удар, когда вдруг сверху на него упала странная тень. Он поднял глаза, и белый ворон и Миладрис молнией упал с небес, вцепившись когтями ему в лицо. Яростно вереща, ворон терзал физиономию Барста, а потом Роран с изумлением услышал, как ворон отчетливо произнес: «Умри, умри, умри!» Барст выругался, бросил щит и свободной левой рукой сбросил с себя ворона, окончательно сломав ему и без того поврежденное крыло. Со лба у Барста клочьями свисала разодранная плоть. Щеки и подбородок были алыми от крови. Собрав все силы, Роран бросился к нему и пронзил ему правую руку копьем. Барст выронил булаву, и Роран, воспользовавшись неожиданной удачей, нанес ему удар в незащищенное горло. Но тут Барст сумел все же одной рукой перехватить копье, вырвал его у Рорана и сломал точно сухой прутик. «А теперь умри ты!» – сказал Барст и плюнул в Рорана кровавой слюной. Губы у него были разорваны, правый глаз сильно повреждён, но левый видел нормально. Он потянулся к Рорану, собираясь заключить его в смертельные объятия. И Роран никуда не мог уже от него деться. Но когда руки Барста уже сомкнулись на его теле, он тоже изо всех оставшихся у него сил обхватил его за талию и стиснул, стараясь как можно сильнее навалиться своим весом на раненую ногу Барста. Барст какое-то время держался. Потом колено его словно подломилось, и он, закричав от боли, упал лицом вперед, опёршись на левую руку. Роран тут же ловко вывернулся из его объятий. Перепачканные скользкой кровью доспехи Барста облегчили для него это действие. Хотя силище даже в одной правой руке этого могучего воина хватало с избытком. Роран попытался, навалившись сзади, сдавить Барсту горло. Но тот прижал подбородок к груди, не позволяя сделать захват. Так что Рорану пришлось просто обхватить противника поперек груди и удерживать в надежде, что кто-нибудь придет ему на помощь. Барст зарычал, рванулся и сбросил с себя Рорана, задев его вывихнутое плечо и заставив тоже зарычать от боли. Булыжники впивались Рорану в плечи и в спину, пока они, сцепившись друг с другом, три раза перекатывались по мостовой. Когда Барст всей тушей наваливался на Рорана, тому становилось попросту нечем дышать. И все же он не разжимал рук. Потом Барст как-то ухитрился сильно ударить его локтем в бок, и Рорану показалось, что у него сломано по крайней мере несколько ребер. Но он, стиснув зубы, еще крепче стискивал руки. «Катрина!» – думал он. Барст снова ударил его локтем в бок. Роран взвыл. Перед глазами у него замигали ослепительные вспышки, но Барста он не выпустил. И снова Барст ударил его. «Тебе меня не победить, лишённый молота!» Прохрипел Барст и, шатаясь, поднялся на ноги, волоча Рорана за собой. Но Роран, хотя ему казалось, что у него сейчас лопнут все мышцы, а сухожилия оторвутся от костей, только сильнее стиснул врага в смертельных объятиях. Он что-то кричал, но голоса своего не слышал, лишь чувствовал, как вздуваются вены у него на шее, как напрягаются связки. И вдруг нагрудная пластина Барста прогнулась внутрь. В том самом месте, где ее проломил Кул. Послышался звук бьющегося стекла, и чистое белое пламя вырвалось из-под доспехов. «Нет!» крикнул Барст, вдруг застыл, словно его сковали невидимые цепи, и как-то странно, непроизвольно задергался. Белое пламя ослепило Рорана и обожгло ему руки и лицо. Он выпустил Барста и упал на землю, закрывая глаза рукой. А пламя все продолжало выбиваться из-под нагрудной пластины Барста, и раскаленные края пластины уже начали светиться. Затем пламя погасло. Сияние прекратилось, и вокруг сразу стало куда темнее, чем прежде. А то немногое, что осталось от лорда Барста, упало, дымясь, на булыжную мостовую. Роран, моргая, смотрел в ровное серое небо над головой, сознавая, что должен встать, что рядом целая толпа вражеских солдат. Но булыжники под ним казались такими мягкими, и хотелось ему одного – закрыть глаза и немного отдохнуть. Очнувшись, он увидел наклонившихся над ним Орика и Хорста. Рядом также стояли несколько эльфов. «Роран, ты меня слышишь?» – озабоченно спрашивал Хорст. Роран попытался что-то сказать, но не мог выговорить ни слова. «Ты меня слышишь? Послушай меня! Ты не должен спать! Роран! Роран!» И снова Роран почувствовал, что погружается во тьму. Это было такое приятное, успокаивающее ощущение, словно его накрыли теплым и мягким шерстяным одеялом. Тепло растекалось по всему телу, и последнее, что он запомнил, это лицо склонившегося над ним Орика, что-то произносившего на языке гномов. Похоже, какую-то молитву.